Глава 32. Для того, чтобы проникнуть в Уансворт и увидеться с Филиппом Рис-Джонсом, потребовалась немалая мзда и намек на романтическую историю. К счастью для Эмили, управляющий отсутствовал, а его помощник еще не настолько очерствел и обогатился на своем посту, чтобы отказать прелестной леди с печальным взглядом и трогательной хромотой во встрече с преступником. Джейн осталась дожидаться подругу в карете. Вид огромного мрачного здания заставил обеих леди, никогда не бывавших в подобных местах, содрогнуться, но не лишил их желания исполнить свое намерение. Пока мисс Соммерсвиль думала о том, что очередной проигрыш ее брата может когда-нибудь привести сюда и Ричарда, Эмили сидела на простом деревянном стуле и с сожалением подмечала, как прошедшие несколько дней отразились на состоянии Филиппа. Рис Джонс теперь уже вполне мог сойти за душевнобольного. Нездоровый румянец, воспаленные глаза, нервные жесты. Отчасти его волнение можно было объяснить встречей с леди Гренвилл. При виде ее он скорее испугался, нежели обрадовался. «Это вы? Что еще такого ужасного могло произойти, чтобы вы приехали в это кошмарное место?» «Леди Кэролайн? Она здорова?» Эмили догадалась. Филипп ожидал увидеть не ее, а сестру. Очевидно, когда надзиратель предупредил Рис Джонса о том, что его хочет видеть молодая леди, несчастный узник на мгновение позволил себе помечтать и сейчас испытывает жестокое разочарование, которое неумело пытается скрыть. «Кэролайн здорова, но чувствует себя несчастной. Ваше положение огорчает ее, ведь ее чувства остались неизменными. Она жалеет, что поддалась всеобщему убеждению и поверила на некоторое время в то, что вы можете быть виновны в этих преступлениях. У Эмили было не так уж много времени, и говорить она собиралась о другом. Но потому, как просветлело лицо сидящего напротив нее мужчины, она сразу поняла, что поступает правильно. Филиппу необходимо знать, что Кэролайн верит ему. И это, пожалуй, нужно ему не меньше, чем доказательства невиновности, которые пытаются найти его друзья. Стоявший у двери надзиратель неодобрительно покачал головой. Для него любой, попавший сюда, уже был виновен, а наивность юных леди, мешавшая им видеть истину, только делала их еще более несчастными. «Я не заслуживаю вашей доброты и преданности вашей сестры, но я так рад слышать это!» Рис Джонс подался вперед, опираясь на грязный стол с коваными руками, и надзиратель тут же издал негодующий возглас. В конце концов, этого заключенного подозревают в безумии и убийстве девушек. Кто знает, что ему придет в голову? Филипп понял и отодвинулся. К нему уже приходили двое докторов, задавали бесчисленные вопросы, качали головами и хмурились. Только чувство самосохранения заставило его терпеливо отвечать им, иначе он мог навредить себе, попытавшись вышвырнуть обоих из своей камеры. «Вы сможете поблагодарить меня и признаться Кэролайн в своих чувствах позже, когда выберетесь отсюда. Я решилась навестить вас не для того, чтобы передать слова моей сестры». Заявление леди Гренвилл заставило Рис Джонса удивленно поднять брови. «Нет?» — переспросил он. — Вы хотите мне что-то рассказать? Полицейские нашли настоящего убийцу. До этого пока не дошло. Эмили жаль было разрушать его надежду, но она весь путь до Лондона старалась настроиться на ровный, спокойный разговор, не поддаваться эмоциям и не собиралась позволять этого и Филиппу. Но нам удалось вспомнить кое-какие мелочи, которые, возможно, позволят вашему адвокату добиться вашего освобождения. В этот самый момент мой муж и мистер Соммерсвиль беседуют с ним. Кстати, кстати, им неизвестно, что я здесь». Надзиратель заинтересованно хмыкнул. Эмили поморщилась, но продолжила, пока Лиз Джонс не перебил ее. Она заранее продумала все, что скажет Филиппу, и рассказ ее был ясен и краток. Лиз Джонс слушал внимательно, жадно, но при упоминании Эвелин на лице его появилась горькая усмешка. «Простите меня, леди Гренвилл, но я не могу поверить в это. Моя кузина отличается склочным нравом, но она не смогла бы придумать ничего подобного». «Этот план мог изобрести кто-то другой. Поклонник, желающий получить больше, нежели ее приданое». Филипп задумался, но ненадолго. «Она постоянно упрекала меня в том, что из-за моей репутации ей не найти себе жениха. Изводила своими жалобами Кэтрин. Не думаю, что она притворялась. Да и моя тетка утверждала то же самое. Нет, искать надо кого-то другого. Вот только кого? Кого? Если бы нам удалось найти человека, у которого хранится ваш плащ...» Эмили была немного разочарована. Она надеялась, что Лиз Джонс вспомнит что-то об Эвелин, что позволит им продвинуться дальше. «Вы помните, когда надевали его в последний раз?» «Май выдался прохладным. Я совершенно определенно надевал его в ту поездку в Лондон, когда Джулиан Мейнсуорт пригласил меня погостить у него несколько дней. Джулиан провел на континенте почти год и по возвращении жаждал услышать историю о моих приключениях». Последние слова Лиз Джонс произнес с горечью. «Мистер Мейнсуорт, ваш друг?» — осторожно спросила леди Гренвилл. «Он захочет помочь вам?» «Мы вместе учились», — Филипп пожал плечами. «Джулиан добродушный и веселый малый, а его недостатками можно назвать лишь любопытство и тягу к развлечениям. В нем есть что-то от Сомерсвилля. Они бы, пожалуй, сдружились. И да, он не откажет в помощи, если только об этом не станет известно его матушке. Вы не станете возражать, если я встречусь с мистером Мейнсуортом и попробую узнать что-нибудь о вашем бывшем камердинере? Может быть, он поддерживает отношения с той служанкой?» «Навряд ли. Иначе девушка не стала бы жаловаться на его развязное поведение. Впрочем, кто знает. Тогда я увижусь с ним, если вы сообщите мне адрес мистера Мейнсуорта», — решительно заявила Эмили. «А еще я хотела бы узнать имя той девушки, что была с мисс Гринлоу в день ее смерти, и ее адрес, разумеется». Лиз Джонс в очередной раз удивленно взглянул на молодую женщину. Неужели она и в самом деле надеется отыскать убийцу Кэролайн Гринлоу, когда прошло уже столько месяцев с того ужасного дня? «Ее зовут мисс Чарити Парр. Семейство Гринлоу и Парр живут в соседних домах и поддерживают дружеские отношения уже очень много лет. Вы можете попробовать поговорить с мисс Парр, но полицейские наверняка уже узнали у нее все, что она могла рассказать о тех ужасных событиях». «Тогда все думали, что на мисс Гринлоу напал грабитель», — живо возразила Эмили. «Я же хочу узнать у нее, не видели ли они с мисс Гринлоу кого-нибудь из знакомых неподалеку от места, где случилась трагедия? Вашу кузину, например, или кого-нибудь еще?» «Вы не признаете поражений, не так ли?» На этот раз в улыбке Лиз Джонса леди Гренвилл заметила восхищение. «А вы уже готовы сдаться?» Если бы лорд Гренвилл видел жену сейчас, он бы узнал то выражение ее лица. «Тогда мне лучше потратить свое время, убеждая сестру забыть вас и уехать на несколько месяцев в Италию, как этого желает наша мать». Надзиратель у двери даже не пытался делать вид, что не таращится во все глаза на эту леди. Таких посетительниц он еще не видел. Плачущие невесты, негодующие жены, измученные матери. Но эта леди, похоже, вообразила, что превосходит талантами полицейских. Нет, не так. Мужчин! Что если ей в самом деле удастся доказать, что этот парень не повинен в двух убийствах и одном покушении? Простите меня, леди Гренвилл. Филипп виновато наклонил голову. Я слишком много пережил за этот год, и мне кажется, что я угодил в какую-то западню, глубокую яму, стенки которой осыпаются, едва только я начинаю карабкаться вверх. Не жалуйтесь. Господь не пошлет нам больше того, что мы можем вынести, все еще резким тоном ответила Эмили. Ваши друзья не бездействуют, но все наши усилия тщетны, если вы опустите руки и смиритесь с тем будущим, что приготовил для вас суперинтендант Миллс. «Мадам, дело говорит», — вмешался надзиратель, еще не осознавший, что эта леди заразила и его своей уверенностью. «Будешь хныкать, судья мигом отправит тебя на виселицу или в больницу. Не знаю уж, что и хуже». Эмили сдержала улыбку. Неожиданный союзник мог облегчить жизнь Филиппа в тюрьме. «Вот именно. А теперь мне пора, если я хочу успеть закончить свои дела в Лондоне. Не унывайте, мистер Рис Джонс. Даже когда стоишь на эшафоте, есть еще надежда». «Истинно так!» Надзиратель улыбнулся, показывая испорченные зубы. «Пока твоя голова прямо сидит на плечах, нужно надеяться. Сейчас я провожу этого парня в его камеру, мадам, а потом выведу вас отсюда». «Я буду очень признательна вам, сэр», — без тени насмешки ответила Эмили. «Надо дать этому милому человеку 5 фунтов. Пусть принесет Рис Джонсу бритву, если это возможно, и какой-нибудь питательной еды. Сейчас он выглядит как настоящий разбойник». «Надеюсь, ты не зря провела столько времени в этих мрачных стенах», заявила Джейн, едва Эмили уселась напротив нее, и экипаж тронулся. «Не скажу, что Филипп сильно помог мне. Кажется, он совсем сник. Хорошо, что моя сестра не видит его таким. Это разбило бы ей сердце, если от него еще хоть что-нибудь осталось». «Рис Джонс не считает свою кузину способной на такие изощренные преступления?» — догадалась мисс Сомерсвиль. Эмили утвердительно кивнула. «Но он хотя бы сообщил мне, где можно найти подругу мисс Гринлоу, мисс Парр, а также адрес своего приятеля, мистера Мейнсуорта. Мы должны повидаться с ними». «У нас не хватит на это времени», — рассудительно заметила Джейн. «Лорд Гренвилл и Ричард будут ждать нас в 4, а уже без четверти 2». «Действительно. Я задержалась, но мне так хотелось подбодрить Рис Джонса. Как же нам быть?» Леди Гренвилл потерла пятнышко на перчатке, несомненно появившееся после соприкосновения с тюремным столом или стулом. «Давай нанесем визит мисс Парр. В это время она еще должна быть дома. А вот мистер Мейнсуорт уже может отправиться в свой клуб». «А мистеру Мейнсуорту я отправлю записку. Совсем не обязательно знакомиться с ним, чтобы выяснить что-то о бывшем камердинере Филиппа и о пропавшем плаще. Лучше расспросить мисс Парр. Если ее родители позволят нам задавать ей вопросы о смерти мисс Гринлоу. Должно быть, она очень испугалась, когда нашла свою подругу умирающей. Нам остается только уповать на милость провидения», вздохнула Эмили, и через час обе леди уже входили в светлую бело-голубую гостиную Парров. Обе они с трудом скрыли радость, когда горничная сообщила им, что миссис Парр поехала навестить больную сестру. Мистера Парра тоже не оказалось дома, но мисс Парр музицирует в гостиной и охотно примет леди Гренвилл и мисс Сомерсвиль. Мисс Чарити Парр, миловидная рыжеволосая девушка, приветливо встретила неожиданных гостей, выказав ровно столько удивления, сколько было предписано этикетом. Когда обе посетительницы извинились за вторжение и представились, а горничная внесла неизменный поднос с чаем, Эмили заговорила о цели этого визита. Мисс Парр тут же утратила манеры радушной хозяйки, ее веснушчатый носик сморщился, а глаза, наоборот, испуганно округлились. «Простите, мы не хотели бы заставить вас вновь пережить ужасные впечатления того дня, но, возможно, ваши слова помогут спасти жизнь двоих влюбленных». Какая девушка-любительница романов откажется помочь влюбленным? Эмили надеялась, что мисс Парр любит романы. «После тех событий я несколько раз говорила с полицейскими и, кажется, не смогу уже сообщить ничего важного», — пробормотала девушка. Но страх потихонечку таял в ее глазах, а любопытство давало о себе знать крошечными морщинками на лбу. «Я так хотела бы забыть тот день, но не думаю, что когда-нибудь у меня получится». «Я понимаю вас, мисс Парр», — сочувственным тоном произнесла Джейн. «Вы потеряли близкую подругу, и я тоже. И убийца, совершивший оба этих злодеяния, до сих пор не наказан». «Как? Разве вам известно имя грабителя, напавшего на Кэролайн? Он убил еще одну девушку?» Похоже, Чарити все больше и больше терялась. Эмили поняла, что мисс Парр ничего не известно об убийстве Флоренс Несбит и обвинениях в адрес Филиппа Рис-Джонса. Родители мисс Гринлоу лишь в первые недели после смерти дочери поддерживали отношения с Филиппом, но мало-помалу их встречи прекратились. Рис-Джонс начал ухаживать за мисс Несбит, а супруги Гринлоу уехали на зиму на континент и, кажется, до сих пор оставались на озере Гарда. Здоровье миссис Гринлоу сильно пошатнулось, от горя она едва вовсе не слегла. Выходит, ни Гринлоу, ни Парры не осведомлены о трагических происшествиях в доме Филиппа Рис-Джонса. Леди Гренвилл решила, что не станет излагать мисс Парр все подробности. Чем меньше людей знают обо всем, тем меньше пострадает репутация Рис-Джонса и его близких. Если, конечно, его не осудят за эти убийства. В газетах уже стали появляться статьи о кровавых балах в Торнвуде. К счастью, мисс Парр навряд ли их читала. «Полиция готова обвинить невинного». Уверенность в тоне Эмили заставила даже Джейн в удивлении поднять брови. «Его друзья стараются спасти его, а для этого надо найти истинного злодея. Скажите, мисс Парр, в тот день возле кондитерской или внутри нее вы с мисс Гринлоу не встретили кого-нибудь из ваших знакомых?» «Вы предполагаете, что Кэролайн могла знать того, кто так жестоко поступил с ней?» Девушка недоверчиво смотрела на леди Гренвилл, которая явно занималась делом, неподобающим женщине ее возраста и положения, как, впрочем, и любой другой женщине. «В ее смерти вот-вот обвинят Филиппа Рис-Джонса». Джейн не собиралась затягивать разговор, смущая мисс Парр неясными намеками. «Жениха Кэролайн? Да это просто смешно!» Чарити едва не фыркнула, но серьезные лица обеих леди заставили ее сдержаться. «Это правда? Кто-то думает, что мистер Рис-Джонс убил свою невесту и еще одну девушку?» «Увы, мисс Парр, так оно и есть. Поэтому мы и пришли к вам». Эмили старалась быть как можно более убедительной. «Попробуйте вспомнить, прошу вас. Если вы кого-то видели, эта встреча может оказаться очень важной». Чарити послушно нахмурила брови и погрузилась в воспоминания. Джейн и ее подруга терпеливо дожидались, пока юная леди заговорит. Увы, мисс Парр разочаровала их. «Я очень сожалею, но не могу назвать среди посетителей кондитерской никого из своих знакомых. Кэролайн, по-моему, тоже не делала попыток улыбнуться кому-то или подойти поздороваться. А на улице я тут же пошла искать наш экипаж. Чарити побледнела. Видимо, перед ее глазами вновь предстала та ужасная картина, которую она застала потом. Если кто-то и был неподалеку, в тумане его нельзя было разглядеть уже с 2 ярдов. «Что ж, мы очень благодарны вам за то, что согласились поговорить с нами, несмотря на боль, которую причиняют эти воспоминания». Джейн уже сделала движение, чтобы подняться, но мисс Парр не собиралась прощаться с гостями, не удовлетворив свое любопытство. «И все же, почему обвиняют мистера Рис Джонса? Вы должны рассказать мне. Неужели Кэролайн могла так ошибиться в нем?» Эмили подумала о том, что не сегодня-завтра полицейский инспектор появится на пороге дома Парров, едва только суперинтендант Милс донесет до лондонского начальства свою точку зрения. Чарити наверняка узнает о найденных в доме Рис Джонса драгоценностях убитых девушек. Так какой же смысл скрывать это от нее сейчас? Ведь она так добра к друзьям Филиппа. После смерти вашей подруги мистер Рис Джонс был очень подавлен, но через некоторое время начал ухаживать за другой девушкой, мисс Несбит. А спустя пару месяцев мисс Несбит нашли в саду. Ее убили кинжалом, как и мисс Гринлоу. Мисс Парр охнула и испуганно прижала ладонь к губам. «Это очень страшная и печальная история». Леди Гренвилл, понимающе кивнула. Она прекрасно помнила свою реакцию на недавнее кошмарное событие. «Вам, вероятно, неизвестно, что до помолвки с мисс Гринлоу Филипп Рис Джонс был влюблен в какую-то леди». Чарити утвердительно наклонила голову. Удивление и гнев отразились на ее выразительном личике. «Совсем недавно кто-то попытался напасть с ножом еще на одну девушку, но она осталась жива. А Филиппа Рис Джонса арестовали. У нас в Торнвуде суперинтендант Милс считает, что мистер Рис Джонс потерял рассудок после того, как возлюбленная отвергла его и стал убивать других девушек из мести. Подобные случаи известны полицейским и врачам». «Как это ужасно!» – прошептала мисс Парр. «Жених Кэролайн казался мне немного мрачноватым, но я и подумать не могла, что он сумасшедший». «Это не так». Решительность леди Гренвилл должна была убедить Чарити. «Некоторые факты говорят о том, что кто-то хочет уничтожить Филиппа, выставив его в роли убийцы, и нам бы хотелось найти этого человека». В гостиной воцарилось молчание. Поверила ли Чарити сказанному о Филиппе? Или ей нужно время, чтобы все обдумать? Девушка явно была не глупа, но существование в уютном мире под присмотром заботливых родителей не готовило ее к встрече с другим миром, в котором живут настоящие злодеи, так не похожие на романтических книжных героев. Смерть подруги ненадолго показала Чарити этот другой мир, но она уже почти забыла о нем, когда появившиеся в ее гостиной 2 леди вновь об этом напомнили. «Теперь вам все известно, мисс Парр». Джейн Сомерсвиль сочувствовала Чарити, которую они с подругой втянули в историю с убийствами после того, как она столько месяцев боролась со своим горем и пережитым ужасом. «И нам следует еще раз принести извинения за этот визит, не доставивший вам удовольствия, и вернуться к нашим поискам истины». «Вам не стоит извиняться, мисс Сомерсвиль. Вы ведь хотите помочь вашему другу и его возлюбленной. Жаль, что я ничем не смогла помочь». Чарити догадалась, что под влюбленными, находящимися в опасности, леди Гренвилл подразумевала Рис Джонса и какую-то леди. Эмили поторопилась заговорить о чем-нибудь другом, прежде чем мисс Парр спросит, в кого же теперь влюблен Филипп Рис Джонс. Родители мисс Гринлоу еще не вернулись из путешествия? Эмили попыталась представить, что должны почувствовать эти люди, когда полиция сообщит им об аресте жениха их умершей дочери. Матушка говорила, что они должны приехать через 3 или 4 недели и сразу же отправиться в свое поместье. Миссис Гринлоу не может находиться в Лондоне, где погибла Кэролайн. В поместье им будет спокойнее, меньше знакомых станут докучать своим сочувствием. Суперинтендант Миллс непременно нанесет им визит. Джейн понимала, что это необходимо, и опасалась за душевное состояние родителей, мисс Гринлоу, так же, как и за своего отца, которому Миллс, должно быть, уже сообщил о найденном ожерелье Флоренс. В доме Рис Джонсов нашли браслет с рубином, который был на мисс Гринлоу в день ее смерти, и полицейские должны будут сообщить об этом мистеру и миссис Гринлоу. «Браслет с рубином?» На лице мисс Парр отразилось недоумение. «Она не надевала его в тот день». «Вы, наверное, не помните, что мисс Гринлоу надела браслет», сочувственно сказала Эмили. «Кто-то снял его с ее руки и подбросил Рис Джонсу». «Конечно же, я помню», перебила ее Чарити. «В тот день на Кэролайн было новое голубое платье. Она ни за что не надела бы к нему браслет с рубином». «О, разумеется!» Джейн и Эмили переглянулись. И как это им в голову не пришло спросить Чарити, какое платье надевала мисс Гринлоу в последний день своей жизни? А суперинтендант Миллс, даже если бы знал, не нашел бы в сочетании голубого шелка и рубинов ничего из ряда вон выходящего. Поистине, полицейским иногда следовало бы консультироваться у женщин. Некоторые преступления были бы раскрыты намного быстрее. И что это может означать? Только одно. Эмили не испытывала сомнений. Браслет украли у мисс Гринлоу раньше, скорее всего, когда подвернулся удобный случай. «Выходит, кто-то планировал совершить убийство мисс Гринлоу заранее?» Джейн нахмурилась. «Мисс Парр, похоже, нам еще рано уходить». Леди Гренвилл даже не подумала извиниться. Она чувствовала, что вот-вот ей откроется что-то по-настоящему важное. «Вы могли бы попытаться вспомнить, когда мисс Гринлоу надевала этот браслет в последний раз? И кто мог украсть его?» Второй вопрос намного больше интересовал Джейн, да и ее подругу тоже. «Он достался ей от бабушки. Тяжелая старинная вещь». Чарити заразилась волнением обеих леди. «Неужели она и вправду сможет помочь найти убийцу ее дорогой Кэролайн? Моя бедная подруга надевала его только с 2 подходящими платьями, довольно редко. Я не смогу сказать точнее. Наверное, на какой-нибудь из зимних балов». Обе гости снова испытали чувство разочарования, не скрывая вздохов. Но мисс Парр еще раз удивила их. «Однако я видела этот браслет за несколько дней до смерти Кэролайн. Миссис Гринлоу устраивала обед, а после него мы с подругами поднялись в спальню Кэролайн немного поболтать. Пока старшие дамы обсуждают ее приданое, а джентльмены беседуют о политике. Рози, еще одна наша подруга, попросила показать ожерелье с мелкими изумрудами, подарок мистера Гринлоу к помолвке его дочери и мистера Рис Джонса». Чарити запнулась, но продолжила довольно живо. «Кэролайн достала всю шкатулку с драгоценностями, и мы с удовольствием рассматривали их, пока миссис Гринлоу не прислала за нами горничную». Мисс Соммерсвиль и леди Гренвилл понимающе закивали. Юным девушкам никогда не надоест любоваться украшениями. «А кто еще, кроме вас и вашей подруги Рози, находился в спальне, мисс Гринлоу?» Эмили подумала о том, Как легко в общей суете можно было спрятать браслет в кармашек или крошечную сумочку, а мисс Гринлоу могла не обнаружить пропажу еще несколько дней или даже недель? «Мисс Меллот, кузины мистера Рис Джонса в тот вечер, не было с вами?» Мисс Парр покачала головой. «Мисс Эвелин Меллот? Нет, ее не было на обеде. Я прекрасно это помню, потому что накануне она задела Кэролайн каким-то язвительным замечанием, и моя милая подруга еще порадовалась потом, что Меллоты не приглашены на обед к ее матери. В гостях у Кэролайн, кроме меня, были две ее близкие подруги, сестры Рози и Лаванда Сомбридж, моя кузина Бетти и сестра мистера Рис Джонса». «Кэтрин?» — в один голос спросили Джейн и Эмили. «Да». Она старалась казаться милой, но мы видели, что она смущается. Чарити не могла понять, что так удивило обеих дам. «Кэролайн говорила, что у мисс Рис Джонс совсем нет подруг. Она недавно вернулась из пансиона и очень застенчива. Мы старались растормошить ее, но она лишь улыбалась и краснела». «О, вы же не думаете, что Кэтрин взяла браслет?» Хорошее воспитание помешало мисс Парр произнести слово «украла», но всем им было понятно, что имеется в виду. Пока леди Гренвилл пыталась придумать подходящий ответ, положение спасла мисс Соммерсвиль. «Мы не так хорошо знакомы с мисс Рис Джонс. Она провела очень много времени в пансионе». Невозмутимости Джейн можно было позавидовать, что Эмили нередко и делала. «Возможно, она поддалась внезапному искушению и взяла браслет, а потом испугалась разоблачения и спрятала его в комнате брата». «Да-да, вполне возможно, что именно так оно и было». Мисс Парр охотно ухватилась за это объяснение. Принять его ей было проще, чем вообразить себе нечто более пугающее, и Джейн нашла момент удобным для того, чтобы снова начать прощаться. «Нам придется поговорить с мисс Рис Джонс, чтобы узнать о браслете побольше. Может, статься, мистер Рис Джонс ничего не подозревал о спрятанной в его комнате драгоценности?» Об ожерелье Флоренс мисс Соммерсвиль намеренно умолчала. «Теперь же нам точно пора прощаться. Мой брат и муж Эмили, лорд Гренвилл, уже давно ждут нас, к тому же мы непростительно растянули визит». Чарити тут же принялась возражать, причем вполне искренне. Несмотря на печальную и даже пугающую тему, выбранную гостями для разговора, мисс Парр не жалела о неожиданном знакомстве. Эти две леди нарушили однообразие ее жизни, и она была им признательна. Девушка не скрывала своего желания узнать как можно больше об обстоятельствах гибели своей несчастной подруги, и прежде чем отпустить обеих дам, взяла с Джейн обещание написать ей, как только тайна браслета раскроется.